Глава 1. Пролог. Итак, с чего бы начать эту длинную историю? Сперва, думаю, стоит представиться. Меня зовут Павел Мороз. Вернее, когда-то звали. Сейчас я Белфриз, демон книги Зерефа по прозвищу Предвестник Энда. Мое имя не настолько на слуху, как у остальных, ведь моя задача куда тоньше той, которую вложил Создатель в первых своих детей. Я должен скрываться в тени, но в то же время быть у всех на виду. Звучит противоречиво, но, тем не менее, чертовски верно. Но давайте я расскажу по порядку. Когда-то давным-давно в далеком-далеком мире, утратившем магию, жили люди. Они не знали, вернее, не могли доказать, что некогда среди них ходили волшебники, способные силой мысли творить настоящие чудеса, что по соседству обитали магические создания, русалки, гномы, эльфы, водяные и берегини, что почти каждый мог пробудить в себе невероятную силу. Лишь в сказках да былинах сохранились отрывочные знания о далеком прошлом, полном чудес. Неудивительно, что люди обратились к технологиям. Чтобы выжить и жить в сытости и счастье, они придумывали невообразимые конструкции и без всякой магии заставляли их работать. Никто не знал, когда мир начал терять магию. Вероятно, процесс шел столетиями, и люди просто не замечали перемен. Однако со временем она почти полностью пропала. Единственным ее проявлением стало рождение людей со странными способностями. Гадалки, шаманы, ведуньи, говорящие с духами, в них заключались последние крохи магии планеты. Но были и те, кто не отличался удивительными способностями, хотя нес в себе волшебство. Они разменивали годы жизни, продлевая существование этого мира. Позже таких людей стали называть батарейками. Первое упоминание о батарейках относится ко временам Священной Инквизиции. Некий летописец, чье имя не сохранилось до наших времен, рассказывал удивительную историю, которой стал свидетелем. В одной небогатой деревеньке, что находилось вдали от других, царило процветание. Люди были сыты и здоровы, вода в речушке неподалеку, чистой. Здесь не было конфликтов и ссор, а почва всегда была плодородной. Даже в голодные годы поселение смогло продержаться почти без потерь. Все это насторожило инквизиторов. Ведьмы, подумали они, ворвавшись в деревню, они увидели лишь покой и благодать, однако это их не обмануло. Твердой рукой они выбрали самых красивых девушек из числа жителей и подвергли их испытанию водой. Подозреваемых связали и с головой окунули в реку, что было одним из излюбленных методов инквизиторов. Если бы по истечении определенного времени девушки остались живы, то их ждал бы костер. Если нет, ну, ошиблась святая инквизиция, с кем не бывает. Все девушки, подвергнутые испытанию, погибли. В тот же миг земля почернела, поднялся ветер, вода в речушке, где утопили девушек, стала стремительно мутнеть, плоды на деревьях сгнили. Жители в панике разбегались, предчувствуя бурю. Вскоре деревня была покинута. Казалось, это только подтверждало тот факт, что кто-то из девушек действительно обладал необычайной силой. Эта сила и помогла селению выживать в голодные годы, а также защищала людей от болезней. Вот только все тот же летописец сообщал, что никто из жителей деревни даже под пытками не смог сказать, какая девушка была нечистой. Все они были совершенно обычными, хрупкими красавицами без всяких там странных сил. То, что вокруг одной из них земля буквально дышала жизнью, никто не замечал. За процветание деревни всегда благодарили богов. Следующее упоминание относится к 1898 году. Это были записи некого доктора, что странствовал по миру, изучая различные болезни. Он считал, что сможет создать панацею, лекарство от любого недуга, но для этого ему сперва необходимо было увидеть все заболевания своими глазами. В одной из деревень его попросили осмотреть молодого парня, которого разбила ужасная хворь. Юноша был бледен и слаб. Казалось, в любую минуту он мог перестать дышать. Никаких отклонений от нормы доктор не выявил. Парнишка продолжал увядать на глазах. Спустя 2 недели он умер, остановилось сердце. Доктор так и не сумел понять, почему это случилось, и весьма заинтересовался странным пациентом. Несмотря на горе родных, глубокой ночью он тихонько прокрался на деревенское кладбище и выкопал труп, чтобы исследовать. Вскрытие показало, что юноша был абсолютно здоров. Однако удивило доктора не это, а то, что, по его словам, тело покойного будто излучало свет, от которого рядом все расцветало. После захоронения тела на прежнем месте он отмечал, что могилу юноши сразу оплели растения, а деревня еще несколько лет жила, не зная горя. Но со временем, Когда растения на могиле парнишки стали увядать, увяла и деревня. Доктор был искренне поражен, наблюдая все это. В своем дневнике он писал: «Я никогда прежде не сталкивался с таким, но тело этого юноши при жизни и даже после смерти будто поддерживало эту деревню. От него исходила невероятная сила, невидимая глазу». 20 век принес десятки, а то и сотни подобных историй. По всему миру тихо жили и умирали загадочные молодые люди, рядом с которыми всегда царило процветание. Казалось, сама земля дышала легче. Однако, когда они по каким-либо причинам уходили из жизни, постепенно уходило и это чудесное процветание. Чем сильнее вокруг такого человека было дыхание жизни, тем слабее он был физически. Он быстро уставал, часто болел и, как правило, был бледен и худ. Когда он умирал, земля вокруг его могилы до нескольких лет цвела и была плодородной. Такие люди редко доживали и до 25 лет. Первым, кто заинтересовался этим феноменом, был американский биолог и врач Джон Уотс. Он изучил более сотни человек, которые буквально в обмен на свою жизнь продлевали жизни всего, что было рядом с ними. В своих записях он говорил: «Это потрясающие люди. Таких один на тысячу, но всех их так быстро забирает смерть». В его неопубликованной книге «Дети Земли» можно было найти множество таких историй, а также размышления на эту тему. Доктор Уотс считал, что все эти невероятные люди поддерживают некое магическое поле Земли, которое с каждым годом истончается. Процветание окружающей природы было своеобразным побочным эффектом, а вовсе не основным проявлением силы. Где-то в телах таких людей находился невидимый или попросту не обнаруженный пока орган, вырабатывающий магию. Распаляясь в воздух, она впитывалась магическим полем, что, соответственно, не давало планете погибнуть. Вот только и плата была немаленькой. За спасение мира люди отдавали годы жизни, но об этом тогда никто не знал. Для научного сообщества труды доктора Уотса могли стать толчком к новым исследованиям и важным открытиям. Однако его книга так и не была опубликована. Все труды затерялись, а сам ученый трагически погиб, сгорев в собственном доме. Единственным, что осталось от его исследований, стал дневник. Вот одна из записей. «В городе Н. я обнаружил молодого человека 17 лет. Он точно подходил под мои критерии детей Земли. Без видимой причины его здоровье ухудшалось, однако все вокруг него буквально дышало жизнью. Я пытался вылечить его полгода. Но как лечить, если болезни нет? Несмотря на все мои попытки, вскоре он умер, и его тело захоронили в местном кладбище. Я вернулся в этот город через 5 лет и втайне выкопал его тело. Каково же было мое удивление, когда я увидел целое тело даже без намека на разложение. Феноменально. Тут впору было думать о летаргическом сне, но спать целых 5 лет, такое просто невозможно. К тому же тело юноши, которое ради эксперимента я перезахоронил в неплодородной земле за сотни миль от того места, неожиданно даровало ей богатый урожай. Никто не знал, почему так происходит, научного объяснения этому феномену не было, и будто бы после мистера Уотса больше никто этим не заинтересовался. Загадочные дети Земли продолжали жить и умирать, но никто не отличал их от обычных людей. Они сами не знали о своем предназначении. Шли годы, и мало кто даже мог подумать, что где-то далеко в лесах тайги стоит трехэтажное здание, где в стеклянных камерах под неусыпным надзором жили те самые невероятные молодые люди. Это был 2020 год. Термин «батарейка» был введен советским ученым В. Розочкиным в 1988 году. Ученые исследовали феномен батареек, забирая в свои лаборатории тех, кто подходил по определенным критериям. Не только в тайге была такая лаборатория, аналогичные исследования проводились в США, Корее, Японии и других странах. Вся информация строго засекречивалась. Пасмурным осенним днем бледнолицый юноша возвращался домой после занятий в университете. В тот день он сильно задержался, помогая старости разгребать какие-то очень важные бумаги, которые внезапно потребовались деканату. Они оба не заметили, как за окном потемнело. Устало зевая, он еле переставлял ноги, потихоньку двигаясь домой. Сам по себе день был не сильно напряженным, но парень уже привык, что каких-то 3 пары в университете выматывают его. Сегодня же он пробыл там до самого вечера и даже удивлялся, что до сих пор не свалился без сил. Привычно закинув рюкзак на левое плечо, он сжал в правой руке телефон. Мог ли он знать, что через несколько секунд его жизнь кардинально изменится? Из переулка выпрыгнут 2, схватят его и прижмут к лицу вонючую тряпку. Сознание погаснет, и парень безвольной куклой свалится в руки похитителям, выронив на асфальт телефон. Камеры видеонаблюдения не зафиксируют инцидент, прохожих не будет рядом, чтобы потом помочь следствию, и лишь телефон будет весело мигать, оповещая о новом сообщении. «Братиш, купи молоко, я приготовлю печенье 3». Парень придет в себя уже в лаборатории, в четырех абсолютно белых стенах. Дезориентированного и напуганного, его грубо осмотрит, а затем отправит в душевую. Там его тщательно вымоют и обильно намажут кожу какой-то ужасной мазью, от которой все будет печь и чесаться. Лишь брови и волосы на голове оставит нетронутыми. Чей-то грубый голос будет говорить: «Профессор не любит, когда подопытные грязные или некрасивые. Эта мазь придаст тебе товарный вид. Не вздумай кричать, плакать или проклинать его, иначе сразу умрешь. Не вздумай пытаться сбежать. Даже если вырвешься отсюда, угодишь в лапы дикому зверю или погибнешь, замерзнув. В общем, добро пожаловать в ад». Ад действительно начался. Вот только вместо кипящих котлов были одинаковые стеклянные клетки, окруженные камерами видеонаблюдения. За подопытными следили 24 часа в сутки, регистрируя каждое их движение и каждое слово. Вместо чертей были охранники и лаборанты, которые считали пленников, в лучшем случае, животными. Они поощряли вражду и никогда не пресекали драк. Раз в день они забирали несколько человек, но далеко не все из них возвращались в стеклянную тюрьму. Озлобленные и насмерть испуганные парни и девушки, для которых каждый день мог стать последним, готовы были на все, чтобы хоть на немного улучшить условия пребывания в лаборатории. Если за миску похлебки нужно было убить сокамерника, ерунда. Если был шанс избежать смертельного эксперимента, подставив другого, они с радостью сделали бы это. Если для получения маленькой порции обезболивающего нужно было присмыкаться перед мучителями, они готовы были и на это. Каждый выживал, как мог. Лаборатория уничтожала не только тела подопытных, но и их души. Парнишка с первого дня разгадал правила игры. Почти неделю он спал в полглаза, ощетиниваясь на любого, кто приближался к нему. Он не реагировал на заплаканные лица девушек, просящих поделиться похлебкой. Ведь эти самые девушки, скооперировавшись, могли доставить массу проблем. В худшем случае, задушить, когда потеряешь бдительность. Это не было паранойей. Парнишка видел подобный эпизод на третий день пребывания в лаборатории. Другие парни тоже были не лыком шиты. Они бросались друг на друга, как дикие звери. И горе было тому, кто попал в их поле зрения. Страшнее этого оказалось только попасть на лабораторный стол. Ученые перебирали каждую клеточку тела, изучали и осматривали ее, дотошно внося данные в именные папки. Они хладнокровно проводили опыты, которые заставляли батареек срывать голос в крике. Теоретическая сторона вопроса никогда не раскрывалась жертвам экспериментов, как и то, чего пытались добиться мучители. Подопытных заставляли чувствовать абсолютно все, будто пытаясь свести их с ума от боли, а бесконечные провода и датчики регистрировали состояние. Все это в полной мере прочувствовал парнишка, быть может, даже сильнее, чем сокамерники. Как оказалось, он был сильнейшей батарейкой, которую когда-либо удавалось обнаружить. Какие невероятные устройства использовали мучители, чтобы определить это, он так и не узнал. Однако им лично занялся профессор, загадочный глава лаборатории, 40-летний мужчина с садистскими наклонностями и сальным взглядом. От одного его вида парнишку начинало мутить. По спине бежали мурашки, колени подкашивались, и он всерьез опасался, что однажды рухнет в обморок. Тому было достаточно причины помимо жестоких экспериментов. Профессор проявлял к нему излишнее внимание. Он одаривал парня бесконечными улыбками, навязчивыми касаниями и ласковыми словами. Он звал его малыш и непременно давал после каждого опыта конфеты. Дрожащими руками парень брал их, выдавливая из себя слова благодарности, и готов был отдать все на свете, только бы оказаться как можно дальше от мужчины. Интерес профессора был настолько явным, что он иногда расщедривался даже на обезболивающее. Нередко он заговаривал с парнишкой, пока готовил его к очередному опыту. Он будто не замечал его смертельную бледность и всепоглощающий страх, прочно поселившийся в глубине глаз. Однажды он даже обмолвился, чего пытается добиться опытами. Оказалось, целью профессора было при помощи приборов зарегистрировать магию, хотя бы один всплеск. Так как батарейки с рождения генерировали ее и распыляли в воздух, он хотел найти способ использовать ее, но для начала нужно было все изучить. По его мнению, при достаточном стрессе должны сработать защитные реакции организма, проявляющиеся в выбросе особого вида энергии. Отсюда и вытекали все жестокости этого места, а также психологическое давление на жертв, которое осуществлялось любыми средствами. Профессору нравился малыш. Он был стройным, гибким, а к тому же удивительно упертым. Старался не кричать и не плакать, хотя это и было почти невозможно. Он не провоцировал конфликты в клетке, но оборонялся с неистовством загнанной в угол крысы. Все это пробуждало в садистской душе профессора низменные желания, которые он, без воззрений совести, тут же воплощал в жизнь. Парнишка был слишком слаб, чтобы сопротивляться, а потому ничто не мешало насилию. Сокамерники ненавидели его сильнее, чем кого бы то ни было. Они считали, что ему приходится в разы проще, чем им. Ведь ассистенты профессора, подогревая вражду в клетке, специально бросали многозначительные фразы или при всех вкалывали парнишке редкие порции обезболивающего. Неудивительно, что каждый мечтал заполучить место малыша. Парнишка был вынужден почти ежеминутно защищаться от озверевших сокамерников. Об отдыхе пришлось и вовсе забыть. Единственные спокойные минуты можно было урвать лишь в коридоре, пока лаборанты вели на очередной эксперимент. Тогда никто не пытался его убить, изнасиловать или заставить магию появиться. Несколько раз в неделю всех батареек сгоняли в огромный зал, где им преподавали основы рукопашного боя. Инструктор заявил, что им не придется по-настоящему драться, по крайней мере на его занятиях. Каждый подопытный должен был лишь на зубок запомнить все движения, захваты и стойки. Этого было достаточно. С их слабыми телами и ужасной выносливостью было странно требовать большего. Но все-таки занятия были необходимы. У профессора было множество грандиозных планов, одним из которых было создание суперлюдей. Он считал, что если зарегистрирует магию приборами, то сможет управлять ею и, соответственно, заставить батареек не выплескивать ее, а аккумулировать. Теоретически, батарейки могли стать непобедимыми супербойцами, которых можно будет выгодно продать армиям. Парнишка с содроганием думал об этом в редкие минуты покоя. Всех, кто сможет выжить, не ждет ничего хорошего, ведь их просто продадут в рабство. Даже клеймо поставили. Это была небольшая татуировка с левой стороны поясницы, изображающая спящую змею с короной, увенчанной драгоценными камнями. Она являлась знаком лаборатории и вечным напоминанием об ужасах этого места, порождающим ночные кошмары. Впрочем, кошмары парнишки должны были вот-вот закончиться, хотя сам он еще не догадывался об этом. «Малыш, пришло время последнего теста», — как-то раз сказал профессор. Парень уже был белее полотна, но это, казалось, нисколько не заботило ученого. Он мягко коснулся пальцами щеки парня, и у того внутри все упало. Он знал, что за этим последует, и знал, что нельзя сопротивляться. Однако почему-то в этот раз профессор не перешел к активным действиям. Вместо этого он бросил взгляд на приборы. «Тебе будет очень больно, и если ты выживешь, мы вернем тебя домой. Ты мне веришь?» «Нет», — хотел сказать парень, но вместо этого только кивнул. «Играй по правилам, и, быть может, проживешь чуть дольше», — таков был здешний закон. На юношу надели кислородную маску и поместили в странного вида колбу. Как только она закрылась, по специальным трубам начала подаваться мутная голубоватая жидкость. Вскоре парень оторвался от пола и завис в нескольких десятках сантиметров от него. Сначала не происходило ничего, но затем, когда колба оказалась доверха заполненной, тело парня пронзила боль. Что бы ни было этой жидкостью, оно буквально разрывало его на части. Оно жгло его, словно адское пламя, но в то же время холодило, как арктические льды. Кожу пробивали сотни невидимых игл. Было больно, очень больно. Парень закричал, не контролируя себя. Он извивался и молил о прекращении опыта, но пользы это не приносило. Профессор совершенно не обращал внимания на его метания, только хладнокровно велел ассистентам фиксировать показания приборов. Тогда в душе парня впервые за многие месяцы поднялась черная ярость, вытеснившая страх. «Проклинаю!» – прокричал он. «Проклинаю всех вас! Умрите! Умрите! Умрите! Я ненавижу вас! Ненавидишь?» Парень резко распахнул глаза, услышав тихий голос. Казалось, даже боль на миг отступила, будто испугавшись. Голос шел из ниоткуда и, казалось, был везде. Он явно принадлежал мужчине и был наполнен легким интересом и сопереживанием. Дрожа в заполненной смертельной жидкостью капсуле от боли, парень оглянулся, но увидел только снующих туда-сюда ассистентов профессора. Казалось, никто из них не слышал голоса. «Да, ненавижу!» — прокричал он в ответ, не отдавая себе отчета. Правильно, люди, слабые, злые, жестокие создания. Верно? Да. Внимание! Вдруг сказал один из ассистентов профессора, у подопытного регис слуховые галлюцинации. Это, уменьшите дозу, командовал профессор, и парень внезапно понял, что голоса ученых становятся тише. Через несколько секунд они окончательно смолкли. Мой повелитель согласился помочь тебе. Закрой глаза и отдайся его силе. Когда очнешься, ступай туда, куда поведет тебя твоя сила. Там мы заберем тебя в твой новый дом. Парень, почему-то четко слышащий только этот странный голос, подчинился. Что-то внутри него велело не сопротивляться, но делало это совсем не так, как он привык за последнее время. Это был не профессор, что лишал воли, а настойчивое предложение. Парень чувствовал, что от смерти его отделяет только это решение. Поэтому и ответ был очевиден. Когда голос незнакомца затих, постепенно стали возвращаться голоса ученых и противный писк приборов. Закрыв глаза, юноша краем уха продолжал слышать бесконечные отчеты о своем состоянии. Кажется, кто-то даже кричал, что у него остановилось сердце. Боль, что разрывала тело, начала медленно угасать. Сначала незаметно, но затем становилось все легче и легче. О, небо, как же ему было приятно! Что продит? Закричало сразу множество голосов, но юноша уже привычно не обратил на них внимания. Он просто наслаждался долгожданным покоем и умиротворением, а еще мягким, немного усталым голосом, шептавшим длинные формулы заклинания на неизвестном языке. Этот голос отличался от первого, но от него исходило такое умиротворение, что парень, кажется, начал постепенно засыпать. То ли от воздействия неведомой силы, то ли от облегчения и прекращения боли, то ли от этого убаюкивающего шепота. Впервые за много месяцев он почувствовал себя в безопасности. Время стало лететь незаметно, проходили минуты, часы, дни. Наконец, голос стих, боль прошла, гомон ученых почему-то тоже исчез. Парень открыл глаза. Было очень темно, рядом никого не было, даже профессора, который обычно не отходил от него ни на шаг. Ощущая странное спокойствие, юноша огляделся, но так никого и не заметил. Затем он взглянул на свои руки, внезапно отмечая, что слишком хорошо видит в темноте. Это было так странно, но в следующий миг он вскрикнул больше от неожиданности, чем от страха. На его руках была гладкая черная шерсть и когти. Ноги на поверку оказались такими же. Но самое страшное было то, что сзади оказался хвост, а на макушке уши. «Я мутировал в кота», — прокричал мысленно парень, однако же не испытывая в полной мере ужаса. Было слишком неожиданно и непонятно, да, но почему-то не страшно, а даже правильно, да что здесь происходит. Через некоторое время, когда юноша более детально изучил себя, то обнаружил, что он почти что человек. Его тело изменилось не так критично, как могло. Внешне он все еще напоминал обычного человека, только руки до локтей покрылись слоем шерсти, да приобрели когти, ноги немного перестроились, напоминая больше кошачьи. Лицо на ощупь осталось прежним, только во рту появились клыки. Вот и все, что ему удалось узнать, пока он все еще находился в колбе. Следующим, что он сделал, стала попытка выбраться. Душа рвалась куда-то, как и предсказывал голос. Он должен был сбежать. Прикоснувшись к стеклу колбы, парень нахмурился и поскреб его когтем. На нем осталась полоса, что давала надежду. Юноша со всей силы, которую слегка уменьшала жидкость, ударил по стеклу. На нем пошла трещина. Хорошо. Замахнувшись еще раз, он снова ударил, на этот раз пробивая его насквозь. Жидкость стала вытекать, выплескиваясь на пол, но дыра все еще была слишком мала. Спустя пару ударов, парень смог пробить колбу настолько, чтобы выбраться. На весь тот грохот, что он учинил, никто так и не пришел. Выбравшись, юноша огляделся и, наконец, понял, почему тут было так пусто и тихо. На полу, в месте, которое не было видно из его колбы, лежало разлагающееся тело. Это был профессор, стеклянным взглядом смотрящий в потолок. В его груди было несколько дырок, а под ним засохшая лужа крови. Его застрелили. На мгновение парень застыл, не зная, как реагировать. В стороне лежало еще несколько тел. Это были ассистенты профессора, которых тоже изрядно изрешетили. Парень склонил голову в бок, смотря на это, но лишь глубоко вздохнул и ушел. Эти ужасные люди причинили ему слишком много боли, чтобы он скорбел по ним или жалел их, да их вид вызывал только тошноту. Проходя по бесконечным коридорам лаборатории, Чуть покачиваясь от ощущения нового тела, парень видел то тут, то там лежащие в неестественных позах тела. Повсюду были кровь и разрушения, здесь была бойня, но кто ее устроил и зачем? В стеклянной клетке, долгие месяцы бывшей парню домом, было что-то страшное. Все парни и девушки, что содержались там, были убиты. Однако что-то подсказывало ему, что они сражались. Почему-то они защищали охрану лаборатории. Но почему? Неужели им было мало той боли, которую они испытали здесь? Ответа парень так и не нашел. Вскоре он смог выбраться наружу и очутился среди заснеженных лесов. Точно, это же была тайга. Парень неспешно брел среди деревьев строго на восток, не зная, почему выбрал именно это направление. Он просто шел. Новое тело немного защищало его от холодов, хотя, казалось бы, немного-то и шерсти прибавилось. Из одежды на нем и вовсе был чей-то лабораторный халат, да затертые шорты с майкой, которые выдали еще в самом начале того ада. Парень не знал, как долго он шел, но в какой-то момент начал сильнее замерзать, затем почувствовал голод. Его новое тело переставало справляться с суровой погодой, и к тому же, кажется, начинался буран. Съежившись, парень обнял себя за плечи и постарался ускориться, но ноги проваливались в снег. Тело замерзало, и страх постепенно пленял сердце юноши. Невольно он вспомнил слова, сказанные ему в самом начале. «Даже если вырвешься отсюда, угодишь в лапы дикому зверю или погибнешь, замерзнув». Что же, по крайней мере, пока никакие звери не покушались на его жизнь. Рядом вообще никого не было. Создавалось ощущение, что вокруг все вымерло. Не было ни звука, и новые чувствительные уши парня буквально разрывались от звенящей тишины. На снегу не было ничьих следов. Куда же все подевались? Парень не знал, он только брел вперед, повинуясь внутреннему чутью. Когда холод стал невыносим, он громко чихнул и потер слезящиеся от ветра глаза. Силы постепенно оставляли его. «Неужели я вот так умру?» – прошептал синими губами парень, содрогаясь всем телом. Наваливалась усталость. Сколько он уже так брел? 5 часов? 6? В какой-то момент он споткнулся о корягу и со стоном растянулся на снегу. Встать уже не было сил, и так хотелось спать. Он полежит так минутку, а потом поднимется и пойдет дальше. «Да, всего минутку. Вот ты где?» – внезапно раздался чей-то голос. Парень из последних сил приподнял голову и взглянул на говорящего. Перед глазами все плыло, поэтому рассмотреть того, кто нашел его, парню так и не удалось. «Не спи, эй, парень!» Парень очнулся уже не в снегу, а среди кучи одеял. Вмиг насторожившись и растеряв сонливость, он напрягся, готовясь защищаться. Однако это не потребовалось, к нему подошла старушка, вокруг которой сновали две девочки-близняшки. Они с интересом смотрели на неожиданного гостя, который не так давно явился во сне их бабушке, а теперь нашелся и наяву. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила одна из девочек, пока старушка отошла в сторону, чтобы перебрать засушенные травы. Ее взгляд был странным, она будто смотрела сквозь него, в самую его суть. «А что ты делал там один?» – тут же вторила другая девочка, не давая и секунды на ответ. «Я...» Парень случайно взглянул на свои руки и тут же спрятал их под одеяло. Как он мог забыть про это? Он же перестал быть человеком. Для всех людей он, наверное, теперь не больше, чем монстр. Он не думал об этом раньше, ведь было не до этого, но сейчас. И хотя парень не считал себя чудовищем, люди могли решить иначе. «Аня, Аля, отойдите от него», — строго сказала бабушка. «Ему и без вас досталось. Все в порядке», — тут же поспешил заверить ее парень, напрочь сбитый с толку. «Просто разве вы не боитесь меня?» Близняшки синхронно взглянули друг на друга, потом перевели взгляды на парня. Несколько секунд они просто смотрели на него, а затем широко улыбнулись и залезли к нему на кровать. Старушка на это только покачала головой и принялась толочь травы. «Ты не страшный», — уверенно заявила одна из девочек. «Ты приснился бабушке и нуждался в помощи, поэтому мы целый день искали тебя в лесу», — подхватила другая. «Кто бы мог подумать, что ты так далеко сможешь уйти? Ты почти дошел до нашего дома. Мы поможем тебе, парень», — улыбнулась бабушка. «Здесь недалеко есть место силы. Мы, потомственные знахарки, знаем, что там с давних времен бьет из земли один из последних родников магии. Ты шел именно туда, но весь продрог и оголодал. Как только наберешься сил, мы проводим тебя. Но почему вы так добры ко мне и откуда все это знаете?» Парень растерянно оглядел небольшой домик и принял из рук знахарки миску с супом и травяной чай. «Пей, это вернет тебе силы», — сказала она. «Мы тоже не совсем обычные люди. Мы видим больше, чем другие, а помогли потому, что могли. Незачем искать причину, если можешь сделать что-то хорошее. Тебе довелось многое пережить, и шрамы, оставленные там, где ты был, будут еще долго болеть, напоминая о случившемся. Но ты не отчаивайся. Я вижу, совсем скоро ты обретешь семью и будешь счастлив. Только скажи, парень, как звать-то тебя? Паша, парень чуть улыбнулся, обнажая клыки, которые тут же неимоверно заинтересовали близняшек. Хорошее имя, но тебе стоит его забыть, с сожалением сказала старушка. Покидая нас, оставь здесь все, что было. Начни заново и живи, у тебя все получится. Вижу, ты готов, хорошо. Мой повелитель сейчас сотворит заклинание, поэтому расслабься и не двигайся. Кажется, пора прощаться. Парень обернулся на знахарку и ее внучек. Спасибо вам, добрые люди. Береги себя, кивнула старушка. Да укроет тебя великая сила. Пока, закричали девочки, и над парнем в тот же миг засиял огромный магический круг. Над ним появилось еще 6 других, создавших собой отдельный круг, а после все они засияли нестерпимо ярким светом. Голоса девочек вскоре затихли, и на несколько минут все погрузилось в тишину. Когда парень открыл глаза, то обнаружил себя посреди красивого цветущего леса. «Добро пожаловать домой, брат!» Глава 2. Хвост фей. «Добро пожаловать домой, дитя! Меня зовут Зирев!» Я тряхнул головой и попытался сосредоточиться на месте, где оказался. После перемещения перед глазами все кружилось, и иногда вспыхивали разноцветные пятна. Кроме того, у меня появилось странное ощущение, будто я вот-вот взлечу. Тело стало легким, как перышко, и даже дышать, казалось, получалось проще. Я никогда не замечал, но всю жизнь меня будто что-то придавливало к земле. Воздух тут был такой чистый, что казался каким-то сладким, и это было немного странно. Когда перед глазами наконец прояснилось, первое, что я увидел, обилие зеленого. Деревья, кустарники, трава, все это создавало весьма живописную картину. Золотые лучики солнца, пробивающиеся сквозь листву, позволяли в деталях разглядеть это место. Оно напоминало рай. Я не мог поверить, что перенесся сюда из суровой тайги. Больше было похоже, что я просто умер. Однако какая-то часть сознания отметала эту идею. Кто-то из философов говорил: «Я мыслю, значит, я существую». Раз и я мог мыслить, то точно не погиб в лаборатории или при перемещении. И все-таки я ловил неплохие диссонансы. На то, чтобы прийти в себя и начать анализировать ситуацию, ушло несколько минут. Все это время чуть в стороне стоял молодой парень с очень грустным взглядом. Он внимательно смотрел на меня с нескрываемой заботой и легким беспокойством. Когда наши взгляды пересеклись, у меня в голове что-то щелкнуло. Тело действовало на рефлексах, и я рухнул на одно колено, склонив голову. «Благодарю вас», — медленно сказал я, кожей ощущая его силу. «Если я был каплей воды в море, то он являл собой цунами. Мой господин, это было так правильно, подчиниться ему, признать его лидерство над собой. Он не был обычным человеком, и это с первого взгляда мог понять даже я. Он вытащил меня из того ада, перестроил тело и перенес сюда, дал мне шанс на новую жизнь. Когда осознал все это, то мысленно поклялся себе выполнять каждое его желание, стать его мечом и щитом, если потребуется. Наверное, это отразилось в моей позе или взгляде, потому что господин улыбнулся немного шире. Его невероятная магия окутывала меня, словно пуховое одеяло, и дарила чувство полной безопасности. «Встань, дитя», — мягко сказал он. «Скажи, как тебя зовут?» «Прошлое в прошлом. Я оставил свое имя в том мире», — ответил я, подчиняясь и поднимаясь на ноги. «Понимаю», — господин прикрыл на миг глаза и кивнул. Он все еще стоял в отдалении и будто не хотел приближаться ко мне, но вовсе не потому, что я что-то сделал не так. Создавалось впечатление, что он просто не мог. «Верно», — вдруг сказал он, и я вздрогнул. «Он умеет читать мысли. Я не могу прочесть всех людей, но тебя, а также твоих братьев и сестер, да, вы мои создания, Этириасы. В народе вас будут называть демоны книг Зирефа». Господин коснулся кончиками пальцев красивого цветка, что рос у его ног. Тот вмиг засох и развеялся по ветру. «Этот мир отвергает меня. Участь этого цветка постигнет любого, кто приблизится ко мне». У меня сжалось сердце. Было так грустно и больно смотреть, как земля вокруг господина умирает. Медленно, но неотвратимо. Страшно было представить, какие мучения он испытывал, когда его сила забирала чью-то жизнь. У меня перехватило дыхание, и я почти сделал шаг ему навстречу, желая сделать хоть что-нибудь, но резко замер. «Нет, нельзя. Он рассказал об этом не для того, чтобы я вот так глупо погиб. Он предостерег меня, позаботился, и от этого в груди разлилось тепло. Чувствовать нечто подобное для меня было так странно, ведь за месяцы, проведенные в лаборатории, моя душа очерствела и покрылась шрамами. Там никому нельзя было доверять, только сражаться. Сражаться каждую секунду. И мне казалось, что в лаборатории я должен был навсегда похоронить все светлые чувства. Но господин Зерев своей удивительной силой по кусочкам собрал меня обратно. Позволил чувствовать себя человеком, а не озлобленным зверем. «У тебя есть вопросы, дитя?» – прервал молчание господин. «Задавай». Я кивнул. Когда я был в лаборатории, голос дрогнул, но воспоминания об ужасах прошлого мира не накрыли меня. Они будто испугались силы господина и отступили, трусливо скрываясь в глубинах моего сознания. «Со мной кто-то говорил. Он называл меня братом и, кажется, просил вас мне помочь. Кто это?» «Это был твой брат Этириас, Мардгир. Сейчас он сильнейший мой демон, но он далеко отсюда». Господин перевел взгляд в небо и продолжил говорить. «Он почувствовал исходящую от тебя ненависть и смог найти путь к тебе даже сквозь миры. Да, он попросил меня помочь тебе, но, признаюсь, я и сам был в этом заинтересован. Я давно искал кого-то вроде тебя, дитя. Твое демоническое тело не такое сильное, как у других моих творений, но и твоя задача будет отличаться от той, какую я возложил на них. Что мне предстоит сделать?» – спросил я. «Чтобы ответить на этот вопрос, я должен буду рассказать очень длинную историю, которая будет тебе непонятна сейчас. Сперва я расскажу об этом мире и его законах, а уже потом о твоей задаче». «Я понимаю», – кивнул я. «Итак, сейчас ты находишься в мире магии, разительно отличающемся от мира технологий, в котором ты родился. Здесь ты не погибнешь так рано, как должен был, ведь больше тебе не нужно отдавать свою жизнь в обмен на жизнь планеты». Я замер, услышав это. «Так вот зачем рождались батарейки. Мы разменивали свои жизни, поддерживая Землю. Интересно, а профессор понял это или просто желал найти новый вид энергии? Как хорошо, что я не узнаю этого. Кроме того, теперь ты Этириас, существо из эфира. Я перестроил твое тело, пока ты спал в той капсуле. Надеюсь, ты не против, что перестал быть человеком». Господин Зерев склонил голову в бок, будто эта мысль только пришла ему в голову. Возможно, так и было. Я взглянул на свои руки и тело в целом, а затем покачал головой. С одной стороны было грустно, что я больше не был человеком, ведь это было так привычно и правильно, однако, с тех пор, как я попал в лабораторию, мои ценности сильно пошатнулись. Там в первую очередь каждый думал, как выжить, а уже потом вспоминал о человечности, своем поле, расе, гордости и принципах. Сейчас, видя себя получеловеком, я не испытываю ничего, кроме удивления. Да, мне нужно время, чтобы привыкнуть, но я не против. Это даже интересно. Я теперь могу хорошо видеть в темноте, я стал сильнее физически, мой слух и обоняние несравненно улучшились. Грех жаловаться, господин, я улыбнулся и показательно сжал руку в кулак. Впервые я чувствую себя сильным и способным дать отпор, о лучшем теле я и мечтать не мог. Рад это слышать, господин приподнял уголки губ. Однако твою истинную сущность нам придется скрыть. Люди боятся Этириасов и попытаются убить тебя, если поймут, что ты один из них. За пределами острова тебе придется быть очень осторожным, но, возможно, ты найдешь путь к остальным моим творениям и они помогут тебе. Как я понимаю, Мардгир очень заинтересовался тобой. За последние столетия я стал редко вслушиваться в их чувства и мысли, но в этот раз Мардгир был очень громким и убедительным. Да, думаю, тебе стоит попытаться найти его. Хорошо, я кивнул, уже предвкушая встречу с братом. Интересно, какой он? Если хочешь, я могу показать тебе всех твоих братьев и сестер. Снова прочел мои мысли господин. Магия разума позволит мне сделать это, как я помог тебе выучить местный язык. Я издал нечто протяжное и сильно смахивающее на «ой». Как-то я не заметил, что спокойно шпарю на неизвестно каком языке. Он не был похож на русский или английский, но слова получались так легко, будто я всю жизнь его учил. Кажется, я даже думать стал на местном наречии. Полагаю, из-за обилия впечатления и новой информации я попросту не обратил внимания. Мое выражение лица явно повеселило господина. Не знаю, шутки ли ради или чтобы сэкономить время, он тут подгрузил мне в голову основную информацию об этом мире, какую еще не рассказал. Кажется, где-то среди этих данных затерялись образы остальных Этериасов, но я пока не разобрался, как все это структурировать. Я не могу дать тебе больше информации сейчас, ведь твой разум и так перегружен, заметил господин. Остальное тебе придется узнать самому. А сейчас постарайся сосредоточиться, сказал он, потеряв улыбку. Я расскажу о твоей задаче. Я старательно собрал глазки в кучку и на время прекратил пытаться упорядочить новые знания. Оказалось, что господин не может умереть. Давным-давно его прокляли. Чем сильнее он будет ценить жизнь, тем больше вокруг него будет смертей. Это случилось из-за того, что он изучал саму суть жизни, смерти и магии, пытаясь вернуть своего младшего брата, убитого драконом. В конце концов, ему это удалось. Он создал Этериаса Нацудрагнила, сильнейшего своего демона. Также попутно он создал и десяток демонов слабее. Одним из них был мой брат Мардгир. Все они появились на свет с одной целью – убить его, таким образом снимая проклятие. Однако Нацу пока не набрался силы, чтобы суметь сделать это, а остальные демоны оказались слишком слабы и потерпели неудачу. Твоя задача – направлять и оберегать его, пока он не станет достаточно сильным, чтобы оборвать мое жалкое существование, по ошибке именуемое жизнью. Ясно? Да, я в замешательстве потер лоб. Господин, неужели нет совсем никакого способа снять проклятие? Спросил я, и голос дрогнул. Неужели такой человек, как господин, должен так страдать? Нет, он покачал головой так, будто разговаривал с несмышленым ребенком. Хотя для него, наверное, так и было. Я годами искал способ снять это проклятие, но все без толку. Вы, Этериасы, моя последняя надежда. Я понял вас, кивнул я и склонил голову, ощущая в груди глухую тоску. Я вас не подведу. Хорошо, тогда отныне ты будешь Белиаром, предвестником Энда. Сдалей облегчение кинул маг и вытянул руку, на которой буквально из ничего сформировался длинный черный лук. Чуть позже появился и колчан. Я создал оружие, которое идеально подойдет тебе. Возьми этот лук, его имя Мамору, защитник. А стрелы в этом колчане будут создаваться твоей магией, а потому ты можешь сам наделять их любой силой. Кроме того, я наделил тебя силой слова. Любой твой приказ, подкрепленный проклятием, будет незамедлительно выполнен, однако остерегайся сильных магов, они могут сопротивляться. Господин, не приближаясь ни на шаг, бросил лук, и я с ловкостью поймал его, сам поразившись этому. Лук был крепким, но в то же время мягким и будто родным. Я сжал его, на миг прикрывая глаза, и понимая, что он живой. Какое странное чувство. В прошлом я ходил в секцию стрельбы из лука и даже пару раз ездил на соревнования. Однако через пару лет забросил тренировки из-за ухудшающегося самочувствия и частых болезней. Нам всегда говорили, что оружие имеет свое сознание, но я не воспринимал эти слова всерьез. Кажется, я очень ошибался. Думаю, господин не просто так выбрал для меня именно такое оружие. Но сила слова, она кажется мне опасной. Нужно будет как следует все обдумать, когда первая информация в голове уляжется. А теперь замри, Белиар, я укрою твою настоящую сущность. Ты сможешь высвобождать часть силы, если она потребуется тебе. Для полного снятия печати просто пожелай этого и представь, как тело изменяется. А теперь ступай, найди Энда и направь его по тропе силы. Я брел через лес, иногда оглядываясь, чтобы как-то сориентироваться. Господин Зерев сказал, что где-то на этом острове есть люди, которые смогут доставить меня к здешним цивилизациям. По его словам, это остров Тенрю, или же Небесного Волка, священная земля одной из волшебных гильдий этого мира. Чем-то это напоминало ролевые игры, которые были весьма популярны в моем мире. И мне было интересно, здесь маги тоже выполняли квесты или являлись чем-то вроде отрядов специального назначения. Пока я знал только самый минимум, и твердо решил в первом же городе сходить в библиотеку. Мне нужно узнать местные правила и обычаи. Не хотелось бы сразу попасть в неприятную ситуацию или того хуже. Жаль, что господин не смог передать мне больше информации, ведь хотел скорее остаться в одиночестве. Он боялся навредить мне и тем, кто прибыл на остров. Сейчас я был похож на человека внешне, ведь господин Зерев вернул мое тело к тому состоянию, какое было перед последним опытом. Также он рассказал, как можно немного ослабить печать, скрывающую истинный вид, и стать сильнее физически. Тогда улучшится и реакция со скоростью. Правда, также появятся побочные эффекты, а именно на макушке покажутся кошачьи уши вместо человеческих, сзади, хвост, во рту, клыки, глаза сменит цвет на ярко-зеленый, а зрачок станет вытянутым. То есть немного кошачьего в моей внешности добавится. Это я уже рассмотрел в пруду, что тек неподалеку, заодно напившись воды. В общем, я даже ничего в четверть кошачьей форме. Как там сестра говорила, няшка, кажется, БРРР, лучше не вспоминать прошлый мир. Не хочу снова думать о лаборатории и тех ужасах, что там творились. Чтобы как-то отвлечься, я перевел взгляд на Мамору. Лук прекрасно лежал в руке. И для человека, который не стрелял уже несколько лет, я проявил чудеса меткости. Попал в ствол дерева с 20 шагов, создав простейшую деревянную стрелу. Самое главное было четко представлять, как стрела медленно вырастает в руке или колчане. Продумать весь ее вид и структуру до мельчайших деталей, вроде оперения. Затем нужно было медленно натянуть тетиву, представляя сам выстрел, и дождаться возникновения волшебного круга перед наконечником. Он действовал в некотором роде как оптический прицел на винтовке, а потому я легко попал, даже учитывая, сколько времени не практиковался. Пока искал людей на этом острове, пытался представлять разные стрелы и создавать их. В итоге, вскоре мой колчан был заполнен, но вот силы куда-то резко кончились. Я почувствовал ужасную усталость, широко зевнул и присел под дерево, решив немного передохнуть. Нестерпимо захотелось спать, и я сам не заметил, как прикрыл глаза, погружаясь в дремоту. Наверное, не стоило создавать так много стрел разом. Кто это? Какая странная одежда? Что он тут делает? Сюда же могут приходить только члены хвоста феи. А ну тихо, малышня, он просыпается. Я открыл глаза, разбуженный гомоном голосов, и мгновенно напрягся. Рядом были люди, много людей. Я резко разомкнул веки и шарахнулся от них в сторону, подхватив лук. Отскочив за дерево, я наложил стрелу на тетиву и оскалился. Это пробуждение слишком напомнило лабораторию, а вернее то, как меня избивали в стеклянной клетке, стоило только уснуть. Я множество раз просыпался и видел, как надо мной склонялись остальные подопытные, а затем начиналось. Удары, проклятие, боль, отчаяние. Как жаль, что спокойствие, которое я чувствовал рядом с господином, исчезло. Стало страшно, воспоминания обрушились потоком, поэтому я ощетинился, непроизвольно выпуская клыки. Дети, которые преимущественно присутствовали здесь, отступили на шаг, с удивлением, но без страха, смотря на меня. И лишь старичок подошел ближе, несмотря на мой загнанный вид. «Успокойся, парень», — сказал он, добро улыбаясь в усы, — «мы не тронем тебя». Его слова доносились словно из-под слоя воды, но я изо всех сил старался сконцентрироваться на них, не вспоминать. Не нужно больше думать о лаборатории. Господин Зерев спас меня, профессор был убит, мне нечего бояться. В этом новом мире меня не найдут, но даже если это случится, с новым телом и поддержкой господина и брата я смогу отбиться или сбежать. Да, теперь все будет в порядке. В порядке. Нужно просто успокоиться. Ну же, глупое сердце, прекрати так колотиться о грудную клетку. Я постарался медленно выдохнуть и хотя бы немного утихомирить бешено скачущее сердце. Это оказалось сложнее, чем я думал. Воспоминания не оставляли меня, поэтому опустить лук я смог далеко не сразу. Лаборатория, вмиг вставшая перед глазами, сменилась мыслями о профессоре с его ассистентами, призраки которых будто выросли за спиной. И хотя умом я понимал, что эти люди ничего со мной не сделают, тело рефлекторно ожидало боли. Ни с той старушкой-знахаркой и ее внучками, ни с господином такого не было. Неужели в то время я был так ошеломлен происходящим, что у меня просто не было сил бояться и вспоминать, а сейчас они нашлись? Так, спокойно, спокойно, нужно просто успокоиться. «Простите за это», – тихо сказал я, делая непроизвольный шаг назад. «Это было не самое приятное воспоминание. Что ты здесь делаешь, парень? Очень немногие могут попасть сюда», – спросил старичок, пока детишки позади него с любопытством оглядывали меня. Под их взглядами стало неуютно, и я отступил еще на шаг. «Я попал сюда случайно», – прошептал я, непроизвольно сжимая лук и готовясь начать рассказывать придуманную по дороге историю. Она была основана на том, что здешние люди свой мир изучать не хотели, поэтому многие страны даже не знали о существовании друг друга. Это было странно, но лишь мне на руку. Я вырос в далекой стране России, презирающей магию. Так как я обладал ею, меня хотели продать в рабство, но моя матушка, пожертвовав жизнью, сотворила запретное заклинание, которое перенесло меня сюда. Думаю, меня притянула огромная магическая сила этого места, или она и правда целилась сюда. Роси, пробормотал старичок, огладив усы, никогда не слышал о такой стране. Впрочем, мир плохо изучен, неудивительно, что мы даже не знаем о ней, как я и думал. Он не усомнился в моей истории. Россия или Россия, а ведь доля правды в моих словах была. Но разве можно презирать тех, кто обладает магией? Подала голос оловолосая девочка в легком доспехе. Это же ужасно, вторила ей другая, сжимавшая в руке игральные карты. Эльзочка, коночка, мир не так справедлив, как нам хочется, покачал головой старик. Этот юноша и так многое пережил, давайте не будем наседать на него с расспросами. Ну что, парень, представишься? Бел, сказал я после недолгого раздумья. Ну, не представляться же Белиаром именем, данным самим Зерефом. Нет, для всех я буду просто Белым. Хотя и фамилия не помешает, но что бы придумать. В прошлом я был Павлом Мороз. Мороз, я Бел Фриз. Я мастер гильдии Хвост Феи Макаров Дрияр, ответил старичок, улыбаясь. А это мои детишки. Позже они представятся, а пока пойдем, мы как раз собирались отплывать, когда тебя нашли здесь, заодно и накормим. Спасибо вам. Я стоял у борта корабля, только вернувшись из столовой, и смотрел, как отдаляется остров, а вместе с ним и господин Зерев. Было немного грустно покидать его так скоро, ведь где-то на подкорке сознания отпечаталось, что он единственный не предаст, единственный, кому можно довериться целиком и полностью. Однако он дал мне задание, и я просто не мог его не выполнить. Я сжал в руке лук и глубоко вздохнул, убирая его за спину. «Это твое оружие?» – спросил у меня кто-то, и я от неожиданности чуть не подпрыгнул, судорожно хватаясь за левую сторону груди. «Да уж, нервы не к черту после лаборатории. Прости, я напугала тебя?» Я обернулся и увидел ту эловолосую девочку в доспехах. Она смотрела не по-детски серьезно, несмотря на свои лет 15, а ее поза выдавала силу, заработанную потом и кровью. Похоже, ей пришлось через многое пройти, так же, как мне. Я вновь взял лук в руки и передал его ей, старясь не касаться ее руки. Кажется, ее звали Эльзой. Его зовут Мамору, сказал я, когда девочка приняла лук и стала оглядывать со всех сторон. Она даже натянула тетиву, будто собираясь выстрелить. Защитник, это хороший лук, серьезно кивнула она, а в следующий миг с детской непосредственностью выдала. Но почему ты не убираешь его в пространственный карман? Куда? Удивился я, забирая обратно лук и все так же не касаясь девочки. Эльза на несколько секунд замерла, затем, наверное, вспомнила о моем прошлом и вытянула руку вперед. В тот же миг в ней оказался меч. Я вытаращился на него и даже ткнул пальцем. Он был настоящим. Неужели она создала его магией, как господин Зерев? Как ты это сделала? Этот меч я купила в лавке, затем убрала в пространственный карман, начала объяснять она. Это что-то вроде внутреннего пространства, где можно хранить вещи. Если хочешь, я могу научить тебя этому, когда прибудем в гильдию. Было бы здорово, кивнул я, смотря, как меч исчезает из рук Эльзы. Вот только я не знаю, смогу ли остаться. Мне нужно где-то добыть денег и понять, как вы живете в этой своей стране. Если негде остановиться, то спроси у мастера. В гильдии всегда есть несколько жилых комнат на всякий случай, сказала девочка. Кроме того, ты же волшебник, поэтому можешь вступить к нам. Будешь выполнять задания и получать за это деньги. Тебя кто-нибудь из наших научит всему, могу даже я, но об этом тоже к мастеру. Понятно, спасибо, что рассказала, Эльза. Я попытался чуть улыбнуться, но получилось очень криво и неискренне. Мне было страшно некомфортно на корабле с кучей незнакомых людей. Все они воспринимались потенциальными врагами, как бы я ни уговаривал себя, что здесь мне ничего не грозит. Думаю, мне просто нужно время. Я со вздохом снова перевел взгляд на море, туда, где еще недавно виднелся остров. Едва ли я останусь в гильдии, как предложила Эльза, ведь мне сначала нужно найти Нацу. Хотя если в гильдии задания будут давать по всему миру, то почему бы и не остаться? Так я смогу искать младшего брата господина и одновременно зарабатывать деньги. Кроме того, нужно найти остальных братьев и сестер Этириасов. Возможно, гильдия – не самый плохой вариант. Ладно, в любом случае, сначала нужно поговорить с мастером Хвоста Феи и прибыть в порт. Как ни странно, мы прибыли уже через несколько часов, в течение которых я в основном разговаривал с Эльзой. Вернее, она рассказывала мне о Фиоре, стране, в которой мы были, и Магнолии, городе, в который мы плыли. Кроме того, она просвещала меня и о магии, рассказывала о ее сути, ведь узнала от меня, что в России запрещалось даже пытаться учиться колдовать, а этот лук мать вручила мне перед тем, как отправить сюда. В общем, эта юная, но очень ответственная девочка всю дорогу проводила ликбез, отчего другие обитатели корабля добро подтрунивали над ней, на что она только фыркала. Эльза почти не улыбалась, в отличие от остальных гильдейцев. Она все время старалась быть серьезной и, кажется, терзалась чем-то. Было видно, что ей неуютно в море. Наверное, тоже плохие воспоминания. Иногда к нашему разговору присоединялся мастер или кто-то другой. Все они были дружелюбны ко мне, но иногда странно косились на мою одежду. Ну да, я как вышел из лаборатории, так и переодеться было ни во что. Все тот же уже драный белый халат, затасканные шорты, рвущаяся майка, да босые ноги. Да, держу пари, видок у меня тот еще. Но переодеться было ни во что, так как на корабле не оказалось ничего моего размера. В основном тут были девочки-волшебницы, да двое крепких юнцов-магов, одежда которых была мне ну очень велика. Самой старшей здесь было 20. Это была Астория, волшебница каменного созидания. То есть она могла сотворить что угодно из земли, которую сама же и делала из своей магии. Чудеса, да и только. Законы сохранения энергии только что были безжалостно попраны. Все эти детишки были членами хвоста феи и проходили ежегодное соревнование на звание волшебника С-класса. По его итогам прошла Эльза, став самой молодой обладательницей этого звания. Ей было всего 15. По ее словам, теперь она могла брать более сложные задания, на которые мало кого пускал мастер. Остальные же должны были ждать следующего года и попытаться снова, если им позволит Макаров. Я вынырнул из своих мыслей как раз когда мы причалили. На берегу уже стояла целая толпа, которая кричала, махала руками и всячески приветствовала прибывших. Осмотрев беглым взглядом собравшихся, я отметил, что у всех них есть знаки татуировки хвоста феи. Ясно, значит, гильдия пришла встречать. Я спускался вслед за всеми, спрятавшись за спинами уже более-менее знакомых мне волшебников. Такая толпа напрягала еще сильнее. Черт. Итак, ребятишки, зычно гаркнул Макаров, после того как залез на пару каких-то ящиков. К слову, стоит отметить, что здесь были и взрослые маги, но для мастера, кажется, это не имело значения. Ребятишки так ребятишки. По итогам экзамена старшей волшебницей стала Эльза Алая. Толпа грянула таким криком, что меня едва не снесло звуковой волной. Новые чувствительные уши едва не разорвались, а потому я поспешил закрыть их руками, пережидая первую волну радости волшебников. Эльза подошла к мастеру и как-то сурово кивнула, слушая поздравления и восхищения. Впрочем, небольшая улыбка все-таки расцвела на ее губах. Остальные участники экзамена постепенно разбредались к своим друзьям, обсуждая все, что было на острове. Вскоре только я остался в стороне, не зная, куда себя деть. Может, просто уйти, начать поиски Нацу прямо сейчас? Бел, окликнул меня Макаров, когда я как раз взвешивал все за и против. Пойдем с нами в гильдию, даже если не вступишь, можешь пожить недельку, пока не придумаешь, как быть дальше. Правда, не бесплатно, будешь помогать Лиле с уборкой. Ну, что скажешь? А что тут сказать? Предлагают кров тому, у кого ничего нет и кому некуда пойти. Да и работа едва ли будет тяжелой. Спасибо, я соглашусь, пожалуй. Гильдия встретила меня шумом и криками. Все что-то громко обсуждали, спорили, хвастались. Но, впрочем, это уже действовало не так сильно на мои уши. Привыкаю, наверное. Становилось легче, а потому я начал осматриваться, пытаясь понять, насколько люди этого мира отличаются от тех, кого я видел в своем. Здешние маги были настолько же экстравагантны в своей одежде, насколько громки при разговорах и эмоциональны. Чего тут только не было. И полуголые девицы, и замотанные по макушке мужчины, и рыцари в доспехах. Так что даже я в своем рванье выглядел не слишком примечательно. По поведению они походили на какую-нибудь хорошо знакомую, дружную компанию. Различий с родным миром практически не было, хотя это ведь был лишь поверхностный взгляд. К слову, мной мгновенно заинтересовались все, кто не участвовал в экзамене. Под их изучающими взглядами и кучей вопросов я сжался и стал отступать к выходу. Однако тут же был перехвачен мастером, который разом заткнул всех, просто назвав мое имя. Правда, при этом он еще кинул в них немного странный взгляд, который я не смог понять. Гильдийцы тут же как-то слишком понятливо закивали и быстро разошлись по своим делам, чем немало меня удивили. В конце концов, меня отвели к миниатюрной шатенке, протирающей стаканы за барной стойкой. Это была та самая Лили. «Привет», — улыбнулась она, убирая стакан. «Так это о тебе мне рассказывала Эльза, пока тебя чуть не убили те дурашки со своими расспросами». Девушка легко рассмеялась и подхватила поднос с едой и напитками. «Я здесь работаю официанткой, а после того, как все уходят, убираю погром. Ты теперь будешь мне помогать. До этого у меня был напарник Алекс, но он покинул гильдию». Лили щебетала, как птичка, разнося по столам заказы и одновременно просвещая меня. Я только и успевал ходить за ней хвостиком, да уворачиваться от всякого рода снарядов, щедро разбрасываемых волшебниками. Если бы не кошачьи рефлексы, ходил бы уже с парой шишек. Правда, из-за них же я едва удерживал себя, чтобы не подпрыгивать до потолка каждый раз. Волшебники уже затеяли драку по какому-то поводу, но мне сказали, что это в порядке вещей, так что никто особого внимания на это не обратил. Я только удивлялся, да подсчитывал, сколько столов и стульев уже сломали, и мне теперь все это убирать. Кажется, я ошибся, когда сказал, что работа будет легкой. «Как у вас тут оживленно», — протянул я со вздохом, на что Лили только рассмеялась. «Это еще наши самые шумные не вернулись в задание», — весело сказала она, отвешивая подзатыльник какому-то волшебнику, решившему ее полопать за филейную часть. После этого она как следует ударила его пустым подносом по лицу и, как ни в чем не бывало, пошла дальше работать. «Так, давай-ка ты мне поможешь», — сказала она, оценивая количество людей, жаждущих еды и питья. «Заодно и познакомишься со всеми». Лили отвела меня в подсобку и, покопавшись в шкафу, стала вытаскивать на свет одежду. Немного потертые штаны и рубашка были единственным, что подошло мне по размеру. В лаборатории нас кормили плохо, поэтому там я сильно похудел, да и роста никогда не было высокого. В итоге, я был лишь на голову выше 15-летней Эльзы, а в ширину, точно как она в своих латах. Лили сказала, что моя новая одежда когда-то была формой официантов гильдии, но потом ее упразднили, и она просто валялась в шкафу. Девушка разрешила мне ее оставить и сказала, что вечером пройдется со мной по магазинам, чтобы купить самое необходимое на первое время. На мой осторожный вопрос о том, чем я буду платить, Лили только рассмеялась и сказала, что натурой. В общем, пахать мне тут еще долго, кажется. Это Макая и Вакаби за третий столик. Вот те, видишь, один из них курит. Девушка вручила мне поднос и отправила в указанное место. Когда я вернулся, она уже успела обслужить три столика. Теперь иди к Эльзе, она в той стороне, — снова махнула рукой девушка, подхватывая сразу два подноса. И не вздумай уронить ее тортик, она прибьет тебя за это. Пятый столик. Иди к Лексосу на второй этаж. Да-да, тебе можно, ты же официант. Теперь к команде теней за десятый столик. Осторожно, там драка. Фух, неужели отдых? — выдохнул я, падая на лавку, когда Лили дала отмашку. Я буквально растекся по деревянной поверхности, боясь даже представить, сколько кругов я намотал здесь. А Лили хоть быть что, вон опять побежала. Запыхался, новичок, — ко мне подсел Вакаба, один из тех, кому я приносил заказ. «Не волнуйся, все так с ног валятся сначала, потом привыкают». «Рад слышать», — простонал я, прикрывая глаза. «Как Лили это выдерживает весь день? Ну, она же бывшая волшебница», — ответил мужчина, выпуская колечко дыма. «Мы априори выносливее обычных людей. Ты же тоже волшебник, да? Когда научишься управляться с магией, почувствуешь это. Эх, молодость». Вакаба еще что-то говорил мне, но я вдруг напрягся. В чувствительный нос, наконец привыкший к новой обстановке, ударил знакомый запах, но он был очень слаб. Приоткрыв веки, я стал внимательно следить за парадным входом в гильдию. Человек все приближался, и я уже приподнялся на локтях, когда дверь с грохотом распахнулась.